Глава 22. Прошло 5, на удивление, спокойных недель обучения. Пользуясь временным затишьем, я старался каждую минуту посвятить занятиям, оставляя себе лишь 8 часов на сон и еду. Мое упорство било и по Роману с Линой, которые, естественно, не хотели заниматься с такой же фанатичностью, но выбора у них особо не было. Нашей группой руководил лично магистр Ли. Видя потенциал и главное желание, он также все свое время посвящал нам. Ну и магистр менталистики от скуки тоже муштровала Романа и Лину, объясняя им основы защиты от ментальных атак. Воронцову, как оказалось, пригласили специально из Московской академии. Кто же знал, что мне она особо не пригодится? Суицидника, попытавшегося влезть ко мне в поместье, так и не нашли. То ли не пытались, то ли действительно не вышло. Князь Романов лично взял под контроль расследование, но так как княжество новгородское, то особо ни в чем не продвинулся. Поэтому так же, как и декан, рекомендовал мне пока не высовываться из-под защиты купола. Ибо те, кому нужно было попасть в поместье, явно будут настроены оказаться в нем любой ценой. И тут у них есть целых 2 вполне неплохих варианта. Убить меня, в надежде, что защита после смерти единственного наследника развеется сама. Или выкрасть и использовать меня как пропуск. Нужно ли говорить, что меня оба этих варианта нисколько не радовали, поэтому я легко согласился на безвыходное пребывание в академии. Мой поверенный, правда, пару раз пытался выйти на связь, присылая документы, которые после прочтения вновь уходили на доработку, поэтому до окончательного подписания всех бумаг моими землями распоряжался Малый Совет. За прошедший месяц я худо-бедно научился отмерять необходимую силу, вложенную в заклинание. Как оказалось, это было гораздо сложнее сделать, если уровень развития на начальных этапах обучения был выше первой ступени. Потенциала было много, нерастраченной энергии еще больше, а заклинания простые, не требующие больших вложений. Романа тоже не обошла подобная проблема. Правда, стихия огня была еще менее управляемая, чем мой лед. Поэтому свое обучение он начал с заклинаний защиты. Поддержание щита было достаточно энергоемким и простым, что позволяло ему обходиться лишь небольшими ожогами, с которыми тут же легко справлялась его регенерация. Я также выучил морозный щит 1-го уровня. Это заклинание могло при наличии достаточного количества энергии выдержать неограниченное физическое воздействие, достаточно много из низкоуровневых энергетических атак или моментально лопнуть под воздействием огненной стихии, которая проходила сквозь него, как раскаленный нож через масло. Это открытие не слишком мне понравилось, поэтому в неурочное время мы с Романом начали практиковаться и экспериментировать. При этом, чуть не доведя до сердечного приступа библиотекаря, который был вынужден каждую ночь открывать библиотеку 2 обгоревшим и громко ругающимся курсантам, которые пришли за очередной книгой, чтобы подтянуть теорию. К счастью, страдания старика прошли недаром. Я каким-то невероятным образом умудрился договориться с 2 потоками силы и несколько модернизировать заклинание, вложив туда не только родственные мне потоки ледяной магии, но и немного крови, возможность управления которой досталась мне от вампира. В итоге защита стала немного менее устойчива к физическим атакам, но начала уверенно противостоять огню. Удовлетворившись результатом, естественно, я тренировал сразу 2-й, кровавый вариант. На ремонт, к сожалению, сил уже не оставалось. Так что начавшиеся осенние затяжные дожди стали очень неудобным сюрпризом. Проснувшись в очередную ночь от того, что мне на кровать текла ледяная вода, я был вынужден признать, что отдавать все силы учебе – это хорошо, но так жить больше нельзя. Поэтому пришлось встать и полезть на крышу, дабы худо-бедно подлатать дыру, что под вечные бормотания и упреки Миши было делать вдвойне труднее. Единственное, что меня спасало, это то, что желание задушить призрака напрочь отбило сон. «Нет, так точно дело не пойдет. Нужно нанять кого-нибудь порукастее». Встретил меня на пороге Миша с полным тазом воды, натекшей с крыши, когда я зашел в дом весь промокший и злой. Балансировать на скользкой и мокрой черепице было не самым легким занятием даже для меня. «Я тут фирму одну приглядел. Как раз на выходных работают. Есть даже специальный сервис в виде работниц женского пола. И дело сделано. И глаз порадовался. Для наглядности Миша даже показал, как именно танцуют девушки с инструментами, естественно, расплескав воду по всей комнате. Роман, только что вытерший насухо пол, сдавленно выругался и вновь пошел за тряпкой, на что Миша обиженно бросил таз на пол и уселся на диван, всем своим видом показывая, что конкретно в данной ситуации он о нас думает. «Кстати, я тут подумал над твоей проблемой!» Неожиданно вскочил с дивана призрак. «Ну, с той, о которой ты говорил, что потоки силы не могут договориться между собой. У Романа такой проблемы ведь нет. А почему? Потому что вторая его стихия — огонь. А у тебя обе как бы не слишком светлые. Лед и кровь. Мало того, что составляющее у них одно, так еще и оба могут работать исключительно на темные заклинания. Нет в тебе света, Дима. Тьма полностью поглотила тебя. Буквально сжирает тебя изнутри и течет по твоим венам, отравляя тебя, превращая в своего раба!» Пафосно замогильным голосом проговорил он. «И что ты предлагаешь?» Я сел рядом с ним, думая над его теорией. Что-то в этом было, причем не так уж небезосновательно. Не просто так в моем мире ведьмаки должны были после получения силы поглотить еще две твари с противоположными силами для устранения слабостей. «Ну как? Тебе срочно нужно схарчить чего-нибудь светлое, огненное, например. Может, тогда твои потоки выйдут из диссонанса? Кто-нибудь знает? У нас еще водятся драконы?» Его прервал стул в дверь. Шагов я не услышал, но различил перед дверью хлопок, который предшествовал стуку. Это наверняка была телепортация, только у нее такой характерный звук. Ответа гости не стали ждать, а просто открыли дверь, входя в дом. Вампир на этот раз выглядел достаточно бодрым и посвежевшим, что нельзя сказать о Черепанове, который словно не спал несколько дней, а на его лице читалась только усталость, без каких-либо других эмоций. «Дмитрий, нам надо поговорить. Срочно!» Вышел вперед Николай и сел на стул, который появился словно из воздуха, после замысловатого паса рукой ректора. Я пытался запомнить формулу, которую он выводил, но скорость плетения была достаточно высокая, поэтому как следует разобраться у меня не получилось. Тем более я не слышал, чтобы Черепанов произносил слово «активатор». «Я, пожалуй, пойду делами займусь какими-нибудь...» Пробормотал Миша и, косясь на Черепанова, попятился в сторону кухни. Тот проводил его пристальным взглядом, но ничего не ответил. Только в конце усмехнулся. «Роман может остаться». Ректор подождал, пока княжич устроится рядом со мной, после чего сел напротив нас на точно такой же стул и наклонился вперед. «Случилась крайне неприятная и неожиданная для нас вещь. Если кратко, то в столице начали происходить случаи нападения на людей из высшей знати и массовые похищения. Так как подобного не было со времен дворцового переворота, то сильно привлекло внимание со стороны. Мы точно знаем, что за этими преступлениями стоят вампиры. Много что указывает на них, как и то, что ими кто-то руководит, потому что сами по себе они слишком неорганизованные и недисциплинированные». Он замолчал, оценивая нашу реакцию. Но на меня эта новость ничего, кроме раздражения, не вызвала. Это должно было произойти. Не так быстро, конечно, но должно. Проснулся прародитель. Очень голодный, злой и желающий отомстить. «Весь имперский легион поднят по тревоге, но ты сам понимаешь. Если нам не остановить Капоша, то ничего не изменится, а впоследствии станет только хуже». «И что вы хотите?» Я наклонил голову в бок, разглядывая Николая, который, в свою очередь, пристально рассматривал княжича. Роман поёжился под этим тяжелым взглядом, но остался на своем месте, не показывая дискомфорта. «Цесаревич Александр занят сейчас важными делами. Он не верит, что ты можешь помочь. Но Капош действует очень быстро, словно все это время находился не в спячке, а в стазисе с сохраненным сознанием и все века в заключении продумывал план своих действий. И...» Поторопил их, глядя на часы, висевшие над входом, которые, по счастливой случайности, остались целыми. «Мы сейчас обращаемся к тебе с просьбой, которую озвучили ранее, только сроки поджимают, и действовать нужно быстро», — перевел на меня взгляд вампир. «Насколько быстро?» Поморщился я, прекрасно понимая, что они от меня хотят. Но посещать родовое поместье сейчас, пока вокруг него идет полная неразбериха, не слишком хотелось. «Завтра утром». Черепанов покачал головой и выпрямился. «Купол на выходные будет поднят, поэтому у тебя будет целых 2 дня, чтобы попытаться хоть что-нибудь найти дома. Мы разработали маршрут, по которому будет проще и быстрее всего добраться до поместья». «Что известно о попытке проникновения?» — спросил я, пристально глядя на Черепанова. Тот поморщился и покачал головой. «Ничего не известно. Либо это твои недоброжелатели подсуетились, либо кто-то не слишком умный просто захотел влезть в заброшенный дом. Так что я не думаю, что к этому нужно относиться серьезно. Никакой подозрительной активности за эти недели ни возле школы, ни возле твоего родового поместья не наблюдалось. Но ты все равно пойдешь не один. Тебя будет сопровождать Николай и специально выделенный отряд для охраны. О новгородском князе не переживай. Ему четко сегодня на собрании дали понять, что если он тронет тебя хотя бы пальцем, или не сделает ничего в случае нападения на ваш отряд третьих лиц, то окажется на плахе даже раньше того, как ты испустишь последний вздох». «Мишу с собой возьми», — повернулся ко мне Роман. «Он тебе в такой ситуации будет нужнее. Я понятия не имею, о чем вы говорите, но я так понимаю, что это что-то действительно серьезное, и меня ты с собой в поход не возьмешь». «Куда Мишу взять?» В проеме гостиной появился призрак, держа в руках стеклянную банку, в которой копошились черные небольшие пауки. Он задумчиво переводил взгляд с меня на Черепанова, поглаживая емкость в руках. «Из пещеры Арахны вылупились сегодня негодники», — пояснил он, видя, что все взгляды были устремлены на банку. «В поход на мою большую родину», — хмыкнул я и поднялся на ноги. «Но как только можно будет выйти из академии, мне нужно будет сделать несколько дел, прежде чем сунуться в неизвестность. В конце концов, мы не знаем, чем все это кончится. Вполне возможно, я опять окажусь прикован к больничной койке, а некоторые дела просто нельзя откладывать». «Хорошо. Купол будет снят ровно в 10 утра. В 12 мы будем ждать тебя в кабинете директора. Тебе хватит пары часов?» «Вполне». Я пожал плечами. «Тогда используем стационарный телепорт для перемещения в центр Новгорода. Оттуда в поместье, а дальше как карта ляжет. Либо в столицу для доклада, либо в сторону твоего баронства», — предложил вампир. «Барон, решивший навестить свои земли, ничего из ряда вон выходящего. Запрос на ту сторону уже отправлен. Ваше сиятельство», — внезапно обратился к княжичу Николай. «Я могу попросить вас сдать для одного анализа немного крови. Я, кажется, знаю, что с вами произошло, но мне необходимо проверить. Могу проверить здесь, если мне не доверяете». Роман пожал плечами, закатал рукав и, закусив губу, отвернулся. При ректоре Академии он не сильно беспокоился о последствиях. Я бы поступил точно так же. Все же не просто так Черепанов притащил вампира ко мне домой. Он бы в одиночку мог сообщить мне об их планах. «О, нет, это излишне», — взмахнул руками Николай. «Мне нужна всего лишь капля». Достав из ножен небольшой стилет, вампир проткнул острым концом палец Романа и выдавил капли крови на приготовленную заранее белую ткань. Черепанов внимательно следил за действиями своего начальника охраны, но не мешал ему и не интересовался подробностями. Судя по его виду, ректору было понятно, что именно его подчиненный хочет сделать. Проколов собственный палец, вампир капнул кровь на растекшееся и впитавшееся в ткань пятно, после чего произнес несколько слов, которые разобрать мне не удалось. Это была нестандартная латынь, которую использовали для слов-активаторов. Через некоторое время на месте, где были капли крови, начала происходить какая-то реакция. Тряпка заискрила, и от нее повалил едкий красный дым. «Занятно». Он повернулся к ректору. «Тут произошло кровосмешение, но только небольшая часть крови Капоша попала в организм Романа. Скорее всего, по понятной для всех нас причине, Вампир, занимающийся Романом в одном из домов, проводил определенный ритуал, стараясь усилить княжича посредством крови первого вампира. Проще говоря, сделать его по силе равным 13. «То есть она вливала в меня кровь той твари?» — воскликнул Роман, глядя на остатки тряпки, которые сгорели в руках вампира. «Можно сказать и так. Я, к сожалению, не представляю, какие именно опыты на вас проводились, но с учетом полученного результата и данных медицинской карты, которую я недавно посмотрел, могу только сделать предположение», — задумчиво проговорил вампир, изредка бросая взгляд на ректора. «Ритуал не был завершен должным образом, поэтому трансформация и перевоплощение остановились на середине. В общем, я могу поздравить вас с тем, что вампиром вы теперь не являетесь. Но вы сильнее и быстрее обычного человека, обладаете рефлексами вампира и имеете небольшие побочные эффекты в виде непереносимости солнечных лучей, а также непереносимость от прикосновения к серебру. Как именно нивелировать подобные эффекты, я не знаю». «А что конкретно вы сейчас сделали?» — решил уточнить я. Как-то быстро он ответил на вопрос о произошедшем с Романом. Если бы не Черепанов, который находился рядом, я бы подумал, что меня элементарно водят за нос. «Я один из прямых потомков Капоша, как говорил ранее», — уклончиво ответил он. «Мы в свое время, а точнее несколько веков назад, проверяли таким образом родство среди вампиров, если так можно выразиться. Магия крови», — пожал он плечами. «Так как крови Капоша нет в наличии, я использовал свою, а насчет изменений в организме Романа, то попытаться узнать об этом меня попросил ректор Академии по прямой просьбе Тверского князя. С учетом моих знаний и опыта, я в этом вопросе лучший специалист». Я задумался, глядя в спины удаляющимся мужчинам. Какова вероятность, что Николай не просто первородный вампир, а один из прислужников Капоша? Сколько ему лет на самом деле? Ох, не нравится мне эта затея. Что ему мешает переметнуться к своему отцу в самый неподходящий момент? Ладно, примем определенные меры для такого случая. Хотя Черепанов мужик умный и сильный маг, и по какой-то причине доверяет вампиру. Все слишком запутанно и непонятно. «Что с собой брать?» – деловито уточнил Миша, не переставая гладить банку. «Я тебе потом список передам. Время у нас еще есть». Не стал я озвучивать все, что мне понадобится, помня истину, что и у стен есть уши. Призрак кивнул и, гордо вскинув подбородок, удалился в сторону кухни, мыча какую-то бодрую песню про пауков. Вот она, важность момента, когда он почувствовал себя действительно нужным. «Рома, у тебя есть какие-нибудь контакты с Татьяной Огневой?» Вывел я его из задумчивости, в которую он погрузился, скорее всего, даже не заметив, что припозднившиеся гости уже ушли. «Что? А тебе зачем?» Нахмурился он, доставая из кармана инфопланшет. «С невестой поговорить хочу», — довольно серьезно проговорил я, на что княжич, заулыбавшись, начал водить пальцем по экрану планшета. «Дело хорошее. Сейчас я тебе скину номерок», — ответил он с прищуром, глядя на меня. Я только усмехнулся в ответ и направился в свою комнату, которая все еще выглядела как склад в строительном магазине. Я лег на кровать и, взяв в руки инфопланшет, набрал сообщение на пересланный мне Романом номер. Ожидая ответа, я задумался о предстоящем путешествии. Какой-то червячок сомнения грыз меня изнутри, хотя ничего подозрительного и нелогичного в словах Черепанова я не видел, но интуиция просто кричала о надвигающейся опасности. Можно было бы отказаться от путешествия, но сомневаюсь, что в этом случае неприятности забудут обо мне и пройдут мимо. А так я хотя бы подготовлюсь. Раздавшийся звонок отвлек меня от размышлений. Ответив, я увидел Огневу, которая с любопытством смотрела на меня через экран. Судя по тому, что после сообщения прошло около 10 минут, то она за рекордные сроки смогла привести себя в порядок. «Отлично выглядишь», — улыбнулся я, разряжая обстановку. «Не думала, что ты вообще когда-нибудь позвонишь». Робко улыбнулась она и опустила глаза. В это время она накручивала золотистый локон на палец. В общем, старалась произвести на меня впечатление, как могла. «Что-то срочное? Или так, просто поговорить?» «На самом деле, два варианта. Хотел тебя увидеть, да и попросить кое о чем. Не стал я лукавить. «Ты не можешь как-нибудь связать меня с твоим отцом? Мне нужно обсудить с ним нашу договоренность в одном деле. Не переживай, расторгать помолвку не собираюсь. Ты красива, умна, не мешаешь мне учиться, так что я все еще твой жених, и, с вашего позволения, буду им впредь». «Даже не знаю. Ну, раз ты все еще мой жених, то как-нибудь смогу. Я же умная», — рассмеялась она. «Я предупрежу его о твоем звонке и скину тебе его номер». «Отлично. Буду ждать». Вновь улыбнулся я девушке. «Жаль, что не смогу уделить тебе больше времени. Очень срочное дело». «Что ты делаешь на выходных? Не хочешь в гости заехать?» Судя по всему, она долго решалась, прежде чем задать этот вопрос. «Прости, но думаю, это дело займет все выходные». Извинился я, обдумывая, что действительно не против заехать к ней в гости. «Но могу на следующих». «Тогда созвонимся». Радостно улыбнулась Огнева и, послав мне воздушный поцелуй, отключилась. Не успел я подумать о средстве защищенной связи, как раздался звонок. Номер был незнаком. Как я и предполагал, звонил князь Огнев с явным проявлением заинтересованности на лице. «Дмитрий, не ожидал столь позднего звонка», — расплылся он в улыбке. «Но раз дело касается договора, то я не мог отложить разговор до утра». «Да. Вы уверены, что разговаривать по этой линии связи безопасно?» Решил я уточнить, чем заработал одобрительный кивок. «Разумеется. Так о чем ты хотел поговорить?» «О способе транспортировки меня в мое поместье. Каким образом вы хотели меня отправить туда, а потом забрать?» Я прислушался. В доме, как и снаружи его, была тишина. Только по бряканью посуды я понял, что Миша возится на кухне. «Неожиданно. Ты действительно сейчас хочешь навестить свой дом?» Он сложил руки перед собой, став предельно серьезным. «Да», — кивнул я. «Вы наверняка знаете, что в поместье пытались проникнуть. Если кто-то очень хочет в него попасть, то этот кто-то явно добьется своего. Либо заберет то, зачем приходил, либо разрушит там все. Ни первое, ни второе меня явно не устраивает». «Слава взрослого мужа», — покачал он головой. «Но должен предупредить, что сейчас это опасно. Ходят слухи, что это дело рук князя Головина. Таким образом, он хочет тебя выманить на свою территорию». «По поводу моего пути туда можете не волноваться. Я позабочусь об охране», — серьезно ответил я, давая понять, что не отступлю, как бы он ни пытался меня отговорить. «Но вот на обратном пути может случиться всякое, так что я бы с удовольствием имел бы дополнительный вариант возвращения». «Звучит разумно. Насколько это вообще возможно?» — согласился Огнев. «Обратно мы хотели забрать тебя с помощью одноразового телепорта. Радиус действия такого артефакта, конечно, небольшой, но на границу города он тебя переправит. А там, ориентируясь на маячок, за тобой прибудет вертолет». «Телепорт вполне подойдет», — кивнул я. «Вы как-то сможете его передать мне в школу? Желательно рано утром». «Конечно. Когда снимут купол, с тобой свяжется мой человек. Дмитрий, будь осторожен. Ты меня интересуешь больше как зять, а не как мертвец». Проговорив это, он отключился. Но вот запасной путь отхода у меня появился, как минимум. Более того, у меня имеется немного времени, чтобы собраться и отдохнуть. В свете последних событий не так уж и плохо. Решив начать со сборов, я направился к Мише, где, скрипя сердце, открыл ему рецепт одного из самых сильных зелий, которые можно было приготовить из наших запасов. Призрак несколько минут всматривался в список ингредиентов, словно не веря в то, что я написал. После чего, не сдержав эмоций, обнял меня и начал метаться по кухне, собирая то, что уже было, и начиная готовить то, чего не было. Оставалось надеяться, что не переусердствует. Сам же я занялся проверкой и сбором оружия. Мачете, меч, родовой кинжал, пара пистолетов с запасными обоймами, цепь. Куда уж без нее. Тщательно осмотрев, почистив и собрав все на утро, я открыл запертый ящик в шкафу, откуда взял шкатулку с ключом, и положил ее поверх оружия. Решив, что на сегодня хватит, я лег и постарался максимально расслабиться, но чувство надвигающейся опасности только усиливалось. «Дима!» – разбудил меня шепот призрака, отчего я резко открыл глаза и сел в кровати, даже не понимая, как смог уснуть. До носа долетел явственный запах гари, а уши уловили треск пламени. «Кажется, мы горим», — спокойно проговорил Миша. «До будильника, конечно, еще 20 минут, но сегодня, думаю, нужно встать пораньше».